Монголии завершились гастроли Бурятского театра драмы имени Хацана Мсараева. Спектакль «Халхин-Гол Клятва», посвященный 85-летию победы советско-монгольских войск над японскими милитаристами, получился очень душевным и оставил сильные впечатления у зрителей. Всего постановку увидело свыше 2500 человек в 6 городах Монголии – Дархане, Зунмоды, Улан-Баторе, Чингисе, Чибалсане и Эрденете. Со слезами на глазах и аплодисментами стоя встречали спектакль жители восточного Аймака. Ведь многие из них являются родственниками 16 девушек, ушедших санитарками на войну, истории жизни которых и легли в основу сюжета пьесы.